— ответил я. «Я в Бога не верю», — быстро сказал пират Гришка. Он не знал, что был уже вторым по счету безбожником на берегу озера Ассон-Кюйоль.